28. Что же это за вторая смерть, Сулла? Не спрашивай меня, ибо я и сам намерен рассказать об этом. Как говорил чужестранец, большинство людей верно полагают, что человек – существо сложное, но неверно считают, что он составлен только из двух частей. Так думают, будто ум есть как бы часть души, впадая в ошибку ничуть не меньшую, нежели те, которым душа представляется частью тела. Ибо насколько душа выше тела, настолько ум превосходнее и божественнее души. Смешение, соединение души с телом производит не разумное и страстное начало, а соединение души с умом производит разум. Первое есть начало удовольствия и страдания. Второе – добродетели и порока. При соединении этих трех частей земля дала бытие телу, луна – душе, солнце дало человеку ум, подобно тому, как оно же дало и луне свет. Что до смерти, которую мы умираем, то одна делает человека из тройного двойным, лишая тела, а вторая – из двойного единым, освобождая и от души. Первая смерть происходит на земле, которая принадлежит Деметре. Откуда вместо «скончаться», говорят, «посвящать жизнь Деметре»? А афиняне в древности называли умерших Деметриными. Вторая смерть происходит на Луне, которая принадлежит Персефоне. Сожитель первый – Гермес земной, а второй – Гермес небесный. Деметра, как владычица земного обетования, быстро и насильственно разрешает душу и земное тело. Персефона, как владычица подлунного, более тонкого обетования, медленно и в течение длительного времени отделяет ум, ментальное тело, от души, и при этом называется производящее единое. Ибо лучшая часть человека, дух, ноус, ум, рождается единой, когда та ее отделяет от тела души. Каждое из двух отделений происходит, согласно природе, так. Всякой душе, имеющей ум или лишенной ума, суждено по выходе из земного тела блуждать в области между землей и луной, но не одинаковое время. Неправедные и невоздержанные души отбывают наказание за неправды, а праведные должны пребывать некоторое положенное время в наиболее мягкой части воздуха, которую называют лугами Аида, сколько нужно для очищения и отвеяния как дурного запаха, связанных с телом, скверн. Затем, по завершении очищения, как бы возвращаемые из изгнания в Отечество, они, поднявшись в более утонченные лунные сферы, вкушают там такую же радость, как посвящаемые в таинство, испытывающие страх и смущение в соединении с надеждой, поскольку многие души, уже достигающие луны, та отбрасывает и стряхивает. Они видят, как некоторые души на Луне разворачиваются, словно погружаясь обратно в глубину. Души, оказавшиеся наверху и прочно размещенные, во-первых, как победители, расхаживают кругом, как бы украшенные венками из перьев, аурой, называемых перьями стойкости, потому что они при жизни упорядочили неразумное и страстное начало души и заставили их вполне слушаться разума. Во-вторых, видом они подобны лучу, а природой, которая там наверху легка, как и здесь у нас, подобны эфиру вокруг Луны. От него они приобретают напряженность и силу, как острые орудия обретают закалку, ибо то, что дотоле было в них еще рыхлым и размытым, укрепляется и становится твердым и прозрачным. Впоследствии они питаются любым испарением, запахом. И Гераклит верно выразился, что души в Аиде обоняют.